Накачанный таким образом, новую позицию Денис выбрал по всем правилам искусства. Метров 15 от опушки нашел глубокую, больше метра, яму. Лопаткой вырезал в естественном бруствере амбразуру, после чего аккуратно расчистил себе в подлеске сектор, подрезав нижние веточки немногочисленных елочек и выкосив ножом траву. Прикрыв амбразуру экраном из срезанной травы и положив на бруствер бинокль, Кудряшов отполз на несколько метров, чтобы оценить дело рук своих. А как бы и не лучше, чем у командира получилось, — горделиво подумал он. Около часа ничего не происходило, и дед, в целях борьбы с навалившейся дремотой, достал блокнот и принялся зарисовывать тактические знаки, изображенные на выстроившихся на дороге вражеских машинах. Цейсовский восьмикратный бинокль, который за последний месяц затрофеяли, как обычно выражались члены группы, больше десятка, позволял это делать, не напрягаясь. Так что вскоре несколько страниц блокнота были испещрены всяческими прямоугольниками со стрелками, прямоугольниками с маленькими кружочками под ними, косо перечеркнутыми квадратами, ну и прочей военной геральдикой. Кудряшов так увлекся процессом, что даже не сразу отреагировал на раздавшийся неподалеку резкий крик сойки. Только после третьего скрежещущего звука до него дошло, что это не яркая птичка приветствует новый день, а люк старается привлечь его внимание. Старательно, но неумело ответив, Денис высунулся из своего окопа. Так, кулаком погрозил, это понятно, я действительно замечтался. Жестикуляция начальника была выразительной и понятна. Пальцы к глазам — это наблюдать. Широкая дуга растопыренными большими указательными пальцами вдоль горла — фельдполиция. Беззвучный хлопок ладонями перед грудью и разведение рук на том же уровне, при том, что кулаки сжаты, на мотоцикле. В итоге получается — следи за полицейским патрулем. Жестом ответив, что свою задачу он понял, Кудряшов метнулся к биноклю, мысленно кляня себя за недостаточную наблюдательность. Но ведь смотрел же на дорогу и даже больше внимательно смотрел, а лейтенант все равно раньше заметил. Фельджандармы, между тем, занимались на первый взгляд странным делом. Каждые 100 метров мотоцикл останавливался, двое из трех немцев спешивались, и каждый подносил к губам металлический рупор. К стоявшему на их стороне дороги мотоциклу ленивой рысцой подбежало несколько ночевавших вдоль шоссе солдат, а из массивного грузовика вылез унтер-офицер. О чем они говорили с жандармом, Кудряшов, понятное дело, не знал, но в бинокль отчетливо видел, что тот делал какие-то пометки на листке, прикрепленном к планшету. Буквально через 5 минут патруль отправился дальше, а докладчики, как назвал их для себя Денис, разбрелись кто куда. Когда мотоцикл с жандармами наконец скрылся из вида, он ползком выбрался из нычки и, предупредив люка негромким свистом, больше похожим на шипение, пополз к начальству за инструкциями. «Ну что тебе, боец?» Несмотря на неприветливость слов, раздражение или недовольство, в голосе люка Кудряшов не заметил. «Товарищ лейтенант, а что это немцы делали, а?» — скороговоркой спросил он. «Я такого еще не видел». «Это у них служба организации движения так работает. И надо признать, неплохо работает. Вначале они выяснили, кто тут застрял, записали на тот случай, если кто-нибудь потеряется, а потом в приказном порядке определили очередность выдвижения частей. Вполне разумно, на мой взгляд». «А если этих, регулировщиков завалить?» Помня недавнюю лекцию, дед никто употребил синоним, хотя сначала хотел сказать «убить». «В данных условиях это нерационально и неэффективно. Магистраль!» И словно последнее слово все объясняло, Люк жестом приказал Кудряшову вернуться на свою позицию. «Эх, выдали бы мне спецрацию, тогда бы ползать не пришлось!» — мечтал Денис, наблюдая за тем, как немцы просыпались и приводили себя в порядок. «Ну где уж, такую технику заслужить надо!» Еще час пролетел незаметно. Вот уже месяц, как немалому изумлению соратников, выяснилось, что к Денису совершенно неприменима пословица про «ждать и догонять». Ждать он умел, тем более, что обладал редким умением развлекать самого себя, сочиняя в уме различные истории. Правда, никто и не подозревал об этом свойстве, а он не признавался, что эта привычка выработалась у него за несколько лет работы почтальоном. Ну а чем еще заниматься, если надо развести на велосипеде почту по деревням, отстоящим друг от друга на многие километры? Вот и сейчас, лежа в уютной нычке, Кудряшов занимался привычным делом. На этот раз он сочинял историю о том, как после войны члены группы приехали навестить его, Дениса Кудряшова, известного всей округе героя войны и орденоносца. Виделось ему, что сидит он на лавочке возле районной почты, а по пыльной улице едет Эмка. Нет, не Эмка, ЗИС. Собеседники его, Галка, Оксана и председатель колхоза Владимир Борисович, теряются в догадках, а он от чего-то знает, что это по его душу. Потом машина останавливается точно напротив отделения, и оттуда вылезают командир и Люк, Арт и Тотен, и даже вечно злой доктор и к нему. Причем одеты все в полную парадную форму. Ордена на гимнастерках сияют, блестят густым вишневым светом в петлицах шпалы и ромбы. А он эдак важно с лавочки встает и только собирается поприветствовать боевых друзей, как положено, как здоровенный слепень начинает явиться перед его лицом. «Да это же никакой не слепень!» — восклицает вдруг Галка. «Это же самолет, только махонький совсем!» Открыв глаза, Кудряшов действительно увидел самолет. И даже не один. Далеко, так что на фоне голубого безоблачного неба они казались маленькими блестящими каплями. Ползли три, нет, шесть самолетов. Денис схватил бинокль, собираясь рассмотреть их получше, но вновь раздавшееся неподалеку кряканье сойки отвлекло. Увидев выражение лица Люка, дед никто понял, что допустил какую-то ошибку. Но вспоминать и анализировать времени не было. Командир недвусмысленным жестом звал его к себе. «Спишь, зараза!» — зло прошипел лейтенант госбезопасности, как только Кудряшов подполз к нему. «Ладно, я до того сейчас. Объект появился. Смотри. Два грузовика. К кузову последнего велосипед прикручен. За ними пехотная колонна, во главе которой телега тащится. Сразу за телегой он и идет. Я только что засек. На место возвращаться тебе некогда. Ложись вон за то дерево». Люк показал наросшую метрах в пяти от его позиции большую ель. «Страхуешь меня. Я выстрелю. Контроль твой». И старший пары принялся прилаживать к светке трубку пламя-гасителя. Вспышечка из дульного тормоза токаревского творения такая, что для скрытности к таким вот ухищрениям прибегать приходится. Но бой, дай Боже, и самозарядная, — подумал Денис, после чего спросил. Товарищ лейтенант, а самолеты? Какие еще самолеты? Раздраженно переспросил Люк. Вдалеке над лесом я заметил две тройки. Они нас не волнуют. Сейчас? В дерево давай. Так они прямо сейчас на дорогу заход делают. Денис, в отличие от своего командира, сидел сейчас лицом к дороге. Люк резко повернулся, пару секунд всматривался в открывшуюся ему картину и, не оборачиваясь, с непонятной Кудряшову злой радостью в голосе бросил. «Сейчас огонь откроют. Вали всех, кто в прицел попадет. Только на рядовых патроны не трать». После чего припал к прицелу СВТ. Штаб высшего руководителя СС и полиции Центральной России. Могилев. 18 августа 1941 года. Всем подразделениям СД, ГФП и полиции порядка. Предпринять все возможные меры для поиска автомобиля «Адлер-дипломат», цвет черный, регистрационный номер 37860. Последнее известное местонахождение – деревня Городец, северо-восточнее Бобруйска. Предположительно, машина захвачена вражескими диверсантами. При задержании соблюдать крайнюю осторожность. Любую информацию о местонахождении немедленно сообщать в штаб Верховного руководителя СС и полиции Центральной России дежурному офицеру фон Дембах. Минская область, Борисовский район, озеро Палик, 18 августа 1941 года, 22:17. «Ну что, Вячеслав Сергеевич, все готово?» Новиков остановился рядом с развалившимся на лавке Трошиным. «Костры еще до обеда сложили». «Лодки?» Спрашивая это, он все время тряс кистями, делая знакомое каждому школьнику упражнение. «Мы писали, мы писали». 6 штук есть, и мужики еще понтон доделывают. Отлично. Слушай, старшой, а почему гидросамолет все-таки? Ну, для того, наверное, чтобы мы по кустам и болотам не ползали, груз собирая, улыбнулся Новиков. Хотя, скорее всего, все-таки из-за твоей волшебной тетради. Другого способа быстро передать это в Москву у нас нет, сам понимаешь. Пока мы найдем и подготовим площадку для приема обычного самолета, времени пройдет немало. А тут все готово и все на виду. А откуда они морской самолет возьмут? Трошин, ну ты меня удивляешь, честно слово. До Ленинграда 700 километров по прямой. А там, если ты вдруг забыл, таких самолетов вагон, да и в Москве. У речного вокзала база полярной авиации есть, я сам видел, когда челюскинцев спасали. Верно, совсем забыл. Ты стал быть из Москвы у нас, да? А дальности у него хватит назад долететь? Из нее, родимый. А насчет дальности? Да спроси чего-нибудь полегче, командир, мотнул головой чекист. Просто сообщили, чтобы сегодня, точнее уже завтра, поскольку после полуночи, ждали груз. Дали опознавательные знаки и частоту для связи с экипажем. Вот и все. Но, думаю, в центре не дураки сидят. Всякие варианты пересмотрели. И Новиков снова затряс руками. Все скопировал. Участливо поинтересовался Слава. Когда он вчера показал боевую тетрадь, то и не предполагал такой реакции посланца центра. Новиков со скучающим видом перелистнул тогда несколько страниц, потом подвинулся поближе к керосиновой лампе, стараясь разобрать текст, написанный разными почерками и разными чернилами. Потом быстро принялся переворачивать листы, бормоча невнятно. «Вот это да! Подумать только!» И прочие восторженные невнятности. Еще несколько раз, просмотрев заполненную примерно до половины тетрадь, он заявил, что этот документ должен быть немедленно передан в Москву. Пришлось твердо возразить, что тогда отряд останется ни с чем, поскольку очень многие хитрости и тактические приемы еще не отработаны, а вырывать страницы — это последнее дело, поскольку лично он, Трошин, отвечает за доверенный ему документ перед товарищем Куропаткиным. Так что придется товарищу старшему лейтенанту госбезопасности немного попотеть и переписать необходимую информацию. Потом, правда, резонно решили, что копировать будут именно то, что потребно для отряда, что должно было сэкономить кучу времени, поскольку солидная доля записей в тетради относилась к делам стратегическим. Ну и расписку Новиков, конечно, написал. Мол, я такой-то, такой-то изъял документ у такого-то, такого-то для нужд наркомата и несу за него теперь полную ответственность. Правда, Вячеслав, памятуя о кое-каких разговорах со старшими товарищами, спросил, а не проще ли перефотографировать страницы? Но был послан в столь далекие края, куда и не всякий самолет долетит. А если и долетит, то точно при посадке застрянет. Конечно, Вячеслав Сергеевич. Но вот тебе, как командиру, идейку хочу подкинуть. Валяй. А если все это богачество на гектографе размножить и с соседями поделиться, как ты на это смотришь? Неплохая идея, что тут говорить. Вот только я, товарищ лейтенант госбезопасности, что-то пока никаких соседей в округе не наблюдаю. Ну, товарищ лейтенант госбезопасности, ответно подколол Новиков. Лиха беда начала, как в народе говорят. Под Витебском пара отрядов есть, я точно знаю. Большие? Не очень. В одном 4 десятка, в другом около 100 человек. Ну и то хлеб. О, кстати, о хлебе. И Слава вскочил с лавки. Скажи мне, Сергей Афанасьевич, как у тебя с контактами в Дзержинском районе? Извини, товарищ командир, чего нету, того нету. А если через верх зайти? Не унимался Трошин. Через республиканский наркомат, к примеру. Ну не может быть, что уходя они никого не оставили. Да зачем тебе? А за хлебом сгонять, вот зачем? У Марининого дядьки мы там пару тонн спрятали. Опять же, урожай скоро собирать должны. Немцы всяко на него лапу наложить попробуют. А тут мы с горячим партизанским приветом. Ух ты! Почти искренне восхитился Новиков. Прямо вот так нападем и отберем? Вот тебе и ух ты! Нормального хлеба хочется, а не этого. И он показал рукой на оранжевый пакетик с немецкими пайковыми сухарями, точнее, сухариками. К моменту, когда радист получил подтверждение часовой готовности к приему самолета, Трошин успел сходить в санчасть, проконтролировать, как подготовили к транспортировке 3 раненых, которых они с Белобородькой и Новиковым решили отправить на Большую Землю. При наличии такой возможности, естественно. В настоящий же момент он еще раз пересматривал трофейные немецкие документы, чтобы решить, что стоит отправлять на Большую Землю, а что пригодится на месте. Открыв сумку, Слава в очередной раз мысленно поблагодарил Тоттена, его рассказы о вычурном немецком документообороте. Понятно, что далеко не все бумаги, о которых рассказывал переводчик спецгруппы, у них были. Но, к примеру, кроме зольдбухов, обязательных для каждого немецкого военнослужащего, ценных тем, что в них подробнейшим образом была записана вся военная карьера владельца, добыча их отряда стала также некоторое количество других документов. Водительские удостоверения аж сразу трех образцов лежали отдельной стопкой. И Слава, сверившись еще раз с памяткой, отложил в сумку те из них, в которых не было фотографий. Такие удостоверения полагалось предъявлять вместе с Зольдбухом, что в свете предстоящих акций на магистральном шоссе давало некоторые дополнительные возможности. В конце концов, что проще, подобрать подходящие фотографии из нескольких десятков солдатских книжек или из семи водительских удостоверений? А вот командировочных предписаний в наличии имелось до обидного мало, всего 4. Но одно можно было, по словам Нолика, переводившего его, счесть настоящим бриллиантом их коллекции. Еще бы! Цель поездки была указана как заготовка продовольствия для армии у населения. А маршрут оказался шедеврально расплывчатым. Логайский, Плещаницкий, Смолевичский и Борисовский районы. Тот же Новиков просто восхитился, когда ему показали эту бумагу. К тому же Трошин удачно вспомнил присловие, случайно услышанное им от Окунева: «Всюду и со всеми». А имевшийся в дополнение маршрутный лист для захваченного практически неповрежденным французского грузовика вообще поднимал оперативную ценность документов за облачной выси. И зеленая книжечка регистрационного сертификата на Ренаут с непривычной утюгоподобной кабиной имелась. Слава подвинул поближе к себе стоявший на лавке ранец и, откинув клапан, заглянул внутрь. Так, записные книжки офицеров и сержантов нам ни к чему. Перебирая аккуратно перевязанные шпагатом пачки документов, размышлял он. Две книжки нарядов тоже. Сертификаты арийскости нам совершенно не нужны, да и центру, надо полагать, тоже. По крайней мере, я придумать им применение не могу. Несколько ведомостей с результатами учебных стрельб. Но, по большому счету, полезнее арийских бумажек лишь на самую малость. Хотя, если сопоставить их с Зольдбухом... А, впрочем, это не мое дело. «Там царь Кощей над златом чахнет», — скрипнула дверь, и в штаб пошел комиссар отряда. «Пламя увернул бы, а то за три дома видно, чем ты тут занимаешься. С Мариной, небось, осторожнее себя ведешь, чем с трофейной документацией». «А тут и не знаешь, Валерий Иванович. Что-то мне подсказывает, что об этой стороне моей жизни ты неплохо осведомлен». «Так положено мне, Слава, положено». Последнее Белобородько пробормотал, задергивая на окне занавеску. Жители поселка потеснились, приняв на постой отряд. Но многие, переехав к соседям или родственникам, вещи свои забирать не стали. И окна штаба украшали ярко-голубые шторы с аляповатыми желтыми цветами, то ли розами, то ли лилиями, почти как на королевском гербе Франции, как его описывал Дюма, давно, еще в детстве читанных книжках. Что снаружи творится? Трошин спросил больше для поддержания разговора, нежели из интереса. Да и что могло там измениться за те полчаса, что он не был на улице? Да тихо все. Федор танкист, только воду мутит. Скороспелый? А что на этот раз? Да с танками своими никак не наиграется. Погоди, Иваныч, выяснили же уже, что они поломались капитально. С коробкой передач там что-то, а у другого двигатель дуба дал. Я же сам ему сказал, что людей их из болота тягать не дам. Неужели не понял? Да понял он, понял. Но мальчишек деревенских он все одно запряг. И пару часов назад они ему весточку принесли, что у одного села есть несколько танков брошенных. Отсюда 30 км. Вот он ко мне и прискакал. Да, не имеется парню. Комиссар, ну вот зачем нам танки, а? Мы партизаны, диверсанты. Мосты взорвем, считай, задачу выполнили. Нет, Слав, постой. После недолгого раздумья ответил Белобородько. А про моральный эффект ты подумал? Вижу, не подумал. А сам посуди. Одно дело из кустов постреливать и дороги портить. И совсем другое, если советские танки появятся. Да тыловики немецкие штаны вовек не отстирают, я тебе говорю. Эх, ты возбудился, Валерий Иванович, — покачал головой Трошин. Идею эту, признаю, с такой стороны не рассматривал. С текущими делами закончим, подумаю. Выстрелы к 45-ке у нас есть, 4 десятка, если не ошибаюсь. Так что можно немцам еще одну свинью подложить будет, красивую такую, бронированную. О, видишь, тут фантазия тоже нужна, — улыбнулся комиссар. Полет, так сказать, воображение. И ты еще вот о чем подумай, командир, что немцы из транспортных колонн танку смогут противопоставить, а? То-то же. Заключил он, увидев широкую улыбку на лице Трошина. «А вон и особист наш чешет», — добавил Валерий Иванович, бросив взгляд в окно. «Пора собираться». Через полчаса все командование отряда уже стояло на берегу, вглядываясь в темное, кое-где украшенное серыми клочками редких облаков небо. «Семен, давай». — скомандовал Слава, посмотрев на часы. Громкий пронзительный свист, разбойничий с переливами, далеко разнесся над гладью воды. По этому сигналу на мысе, что ограничивал залив озера с южной стороны, замигал еле видный огонек, который, однако, вскоре превратился в большой костер. То же самое произошло на северном берегу и, наконец, в центре. Сотни метров от встречающих бойцы запалили огромный, больше 3 метров в высоту, шалаш, сложенный из сухих елочек и покрытый прошлогодним лапником. «Вячеслав Сергеевич, заметят, как тебе кажется?» — спросил Новиков, любуясь, это было видно по его лицу, рвущимися в небо языками пламени. «А это мы сейчас проверим». Слава снял трубку полевого телефона. «Запроси, видят ли они сигнал?» Кабель телефона был протянут к дому, в котором размещалась отрядная радиостанция, и Мысяев мог получать команды от Трошина и передавать их уже радисту Ермолину. А бывший летчик, служивший еще месяц назад бортрадистом на бомбардировщике, уже транслировал их гостям. «Сложно?» А что делать, если свою собственную радиостанцию Новиков светить не решился? А принадлежавшая отряду весело «Мама, не горюй». Уж то, что бойцы ее, отступая, не бросили, подвиг. Хотя все тот же Ермолин объяснил, что это еще цветочки. У нас самолетный вариант. А там, наверху, с весом строго, сам должен понимать. А тот, что до наземных штабов вообще на полуторке возят, с прицепом. Да, они видят все 3 огня и заходят на посадку. Булькнула телефонная трубка буквально через несколько секунд. Все в порядке, объявил Трошин, а сам стал вслушиваться, надеясь различить гул моторов раньше прочих. Ему показалось, что получилось. Хотя гул моторов и был еле слышен, но звук доносился откуда-то справа, с севера, и такое ощущение, что его источник удалялся. С чего это? Почему удаляется? Впрочем, не прошло и 5 минут, как со стороны противоположного берега, отделенного от встречающих более чем километровой гладью озера, снова долетело басовитое гудение, на этот раз нараставшее с каждой минутой. «Смотрите, да вот же он!» — воскликнул кто-то, чьего голоса Слава не узнал. И в ту же секунду сквозь рокот моторов самолета он различил негромкий на таком расстоянии всплеск и заметил, как впереди, практически на границе сливавшихся между собой небо и водной поверхности, показалась белая полоска, быстро двигавшаяся по направлению к ним. «Бурун», — догадался Трошин, хотя сам он до сего момента никогда не видел, как садится гидросамолет. Ориентируясь на полыхающие костры, гидроплан зарулил вглубь залива и остановился в 50 метрах от берега, слегка покачиваясь на им же самим поднятой волне. «Ну что, командир, айда гостей встречать?» — спросил Новиков, радостно потирая руки. «Пошли», — согласился Вячеслав и машинально поправил кобуру. «Ты что же, думаешь, тебя арестовывать будут?» — негромко спросил НКВДшник, когда Трошин догнал его. «А с чего ты взял? А кобуру тогда чего лапал, а?» Мысленно обложив излишне глазастого особиста трехэтажным матом, Слава широко улыбнулся. «Так хлястик проверял. А то утоплю еще, пока на лодке туда-сюда мотаться будем. Привыкай потом к другому стволу». В ответ чекист ничего не сказал, лишь покачал головой. До темнеющей громады самолета оставалось всего ничего, когда на борту воздушного корабля вспыхнул яркий фонарь, луч которого безошибочно поймал во мраке ночи лодку с командованием отряда, заставив всех, кроме бойца на веслах, сидевшего к источнику света спиной, зажмуриться и прикрыть лица. «Игарка!» — громко крикнул Новиков. «Амударья!» — донеслось из темноты. «Давай вперед помалу», — негромко приказал гребцу Трошин. Пароли сошлись. «Эй, на тузике, конец примите», — раздалось в темноте. «Что?» — громко переспросил Новиков. «Конец примите». «Что?» — снова не понял Сергей. «Веревку ловите, караси сухопутные», — весело пояснили с борта. «Так фонарь свой отверни, не видать ни черта!» — зло крикнул Новиков в ответ. Когда просьба, пусть и не совсем вежливая, была выполнена, Слава мысленно присвистнул. Самолет, который ему наконец удалось разглядеть, впечатлял. Не самая маленькая лодка, в которой, особо не толкаясь локтями, сидели четверо, на фоне воздушного корабля оказалась щепкой. В длину его пятнистая туша достигала 20 метров, не меньше. А чтобы добраться до 2 двигателей с огромными винтами, установленных на специальной подпорке выше крыла, им бы пришлось строить живую пирамиду из всех сидевших в лодке. Из небольшого, на фоне размеров самого корабля, конечно, люка в верхней части фюзеляжа, сразу за крылом, им махал рукой человек в летном шлеме. Чуть позже Трошин понял, что в руке у него зажат моток веревки. «Давай ближе», — буркнул гребцу Новиков, и когда после 2 сильных гребков лодка подошла почти вплотную, крикнул уже летчику: «Кидай!» Вот веревка поймана и закоплена на носу. А первый шок от встречи с воздушным или водяным, тут как посмотреть, монстром сошел. На повестке появился новый вопрос. А как, собственно, это чудо-юдо разгружать? «Слышь, служивый», — прямо спросил Новиков летчика, — «а груз как упакован?» «Часть в ящиках, часть в мешках. А вам зачем?» «Так прикинуть надо». А чего прикидывать-то? К берегу подойдем, там мостки сделаем и то, что внутри, перетаскаем, — оптимистично ответил летчик. А основной груз вот он, в контейнерах под крыльями. Найтовы привяжем, сбросим на мелкой воде, а вы уж вытягивайте. — А ты уверен, военлет? — А что я, в первый раз, что ли, летаю? В голосе летчика послышалась обида. — Лучше глубины, говорите, или по фарватеру проведите. Фонарь на юте зажгите и ведите. — Где зажечь? Ты по-человечески говорить можешь? Новиков явно стал терять терпение. — Назаду у тузика, то есть лодки, сухопутные вы наши, назаду. — А, так бы и говорил, — проворчал чекист. — А глубина здесь нормальная, метра полтора, а у мостков метр. — Командир, здесь около метра, фарватер покажут. Громко крикнул летчик куда-то в недра самолета. Ответа сидящие в лодке не расслышали, но говоривший странные слова летчик, выслушав распоряжение своего командира, высунулся из люка и сказал: «Пошли». «Пять не возьмем, просто посадить некуда, сами видели». Крежистый летчик зевнул. «А если в проход положить?» Устало спросил еще один из гостей, моложавый, но при этом совершенно седой, старший лейтенант госбезопасности. По крайней мере, он так представился. «А хвост как, если что, пройти?» «Да не боись, пройдем, так что всех пятерых забираем». «Как скажете, я только извозчик, но если до Тушина не дотянем...» — Да не гундилит он, и без тебя жизнь не сахар, — резко оборвал его НКВДшник. — Иди лучше, часок сосни перед обратной дорогой. Нисколько не обидевшись на такое довольно грубое обращение, летчик встал из-за стола и, сопровождаемый одним из местных бойцов, вышел из штаба. — Что хотели передать в центр? — Словно разговор об общем деле не прерывался на почти 40-минутное чаепитие, совмещенное с приемом грузов по описи, — спросил гость с Лубянки. — Я ведь правильно вас понял, товарищи. У вас есть что-то важное, что необходимо доставить в кратчайшие сроки в Москву. — Да, — просто ответил Новиков. — Вот. И он поставил перед собой на стол немецкий солдатский ранец. Здесь трофейные документы, в основном армейские идентификационные, то есть несколько карт, штабные приказы, ведомости и несколько списков, личного состава, вооружения и складские. «Неплохо», — похвалил гонец, взвесив в руке забитый ранец. «Но это не главное. Вячеслав Сергеевич, давай». Трошин протянул ему советскую командирскую сумку, подозрительно топорщившуюся посередине, словно туда засунули какой-то довольно толстый цилиндрический предмет. Обрезок палки в пару пальцев толщиной или скатанную в трубку того же размера пачку листов. Необычно выглядело и металлическое кольцо, торчавшее сбоку из-под клапана. Застежка же была залита сургучом, а сама сумка, несколько раз перевязанная бичевой, узел которой был также запечатан. — Это что еще за чудо-юдо-рыба-кит? — усмехнулся Седой. — Здесь, товарищ Наруцкий, посылка для товарища Андрея. Но те бумаги, что находятся внутри, не должны попасть в руки противника ни при каких обстоятельствах. В центре буровая шашка, на которой, собственно говоря, бумаги намотаны. Палец Новикова уперся в ту самую выпуклость. В шашку вставлен запал Ковешникова, кольцо чеки которого выведено сюда. Теперь сумка была повернута к гостю боком. Предохранительный рычаг обрезан. Если что-то пойдет не так, Собьют вас или еще что. В общем, объяснять не надо, мне кажется. — Так серьезно? — голос Нарудского звучал хрипло. — И даже более, — отрезал Новиков. — Если эти бумаги не попадут в Москву, не так страшно. В конце концов, еще раз пошлем. Копию мы сохранили. Но если они к немцам попадут, возможно, расшифровка очень, — он выделил голосом, — серьезных источников. Где-то в Белоруссии. Ночь. Очередной прорыв я провел, мотаясь по полу велингационной машины. Подвеска бывшего лимузина явно не была рассчитана на русское бездорожье. Когда меня разбудили звуки недалекой бомбежки, на дворе было утро 17-го. А сейчас, если верить календарю электронных часов, поздний вечер 18-го. Вырубился я, как подсказывает мне не очень надежная память, часа через два после того, как мы отправились в путь. Выходит, я пропустил почти сутки. С другой стороны, если принять во внимание, как мне везло в последнее время с травмами головы, ничего удивительного. Так, спросил я самого себя. Что перво-наперво надо сделать? Давящее ощущение в самом низу живота было четким и недвусмысленным ответом. На этот раз, в отличие от предыдущего пробуждения, Сереги рядом не оказалось. Надо полагать, спал, умаявшись за рулем. Ведь когда мы тронулись, именно ему довелось вести этот расфуфыренный дрон-рулет. А сутки за баранкой доконают, кого угодно. Док действительно обнаружился на переднем диване. И спал он, как убитый. Даже на мою возню с незнакомым замком двери не отреагировал, при том, что я в расстройстве чувств от собственной беспомощности даже матюкнулся пару раз в голос. Снаружи было темно, как в известном месте у афроамериканца. Погода до сегодня бывшая ясной, солнечной, поменялась, и небо было затянуто плотной пеленой облаков, только на северной стороне, слегка освещенной светом почти полной луны. Чуть в стороне темнел силуэт Блица, рядом с ним притулился плоскомордый круг. Ну и ладненько, что мы на краю лагеря припарковались, никого не потревожу. С этой мыслью я отошел на несколько метров от машины и принялся возиться с немецкими штанами. Нелегкое, доложу вам, дело с одной-то действующей рукой. А тут еще и подтяжки. Причем добрый доктор ухитрился наложить фиксирующую левую руку косынку поверх лямки. Прямо-таки диверсия на физиологическом уровне. Эй! «Кто тут?» — раздался негромкий вопрос, и я заметил, как заколыхались ветки большого куста метрах в 15 от меня. В этот раз меня контузило удачно, если так можно выразиться, конечно, и слух, как и зрение, работал нормально. «Здесь Арт», — ответил я также в полголоса. «Пароля мне все одно не сообщили». А представить, что на территории нашего лагеря мог ползать по кустам кто-то чужой, это уже из-за разряда высших проявлений паранойи. — О, товарищ старший лейтенант! — негромко обрадовался неизвестный в кустах. — Очнулись? — Очнулся, очнулся! — проворчал я в ответ. — Слушай, не в службу, а в дружбу. Штаны снять не поможешь? Многомесячное пребывание в мужской компании, к тому же в боевой обстановке, серьезно сместило мои представления о том, что стыдно, а что нет. Даже и не представляю, сколько придется отвыкать от такой некуртуазной непосредственности, как охарактеризовал Тоттен наличествующую в отряде атмосферу. «Ага, сейчас». Зашелестела листва, и ко мне двинулась фигура, обряженная в традиционную лохматку. Зачем напяливать эту маскировочную накидку в ночной караул, я не понял. И так низги не видно, если, конечно, правильно лечь, а лоскуты и мочало, а кусты трепаться не будут. Но наши новенькие отчего-то чрезмерно любили на себя эти хламиды напяливать. Впрочем, и в разгрузках своих они души тоже не чаяли. — О, да это же Юрин! — наконец опознал я часового. Так, по медвежьи, слегка переваливаясь при ходьбе, перемещался лишь он. — Ты прости, сержант, что с такой просьбой? — Да ладно, что же, я не понимаю, что ли? Подойдя, Николай быстро чувствовалось, что за последние недели не только мы привыкли к форме противника, отстегнул сзади лямки подтяжек и тактично отошел на пару шагов. — Спасибо, — пробормотал я, собравшись нырнуть в заросли. — Секундочку, Антон, — остановил он меня, — газеты возьмите. И протянул несколько белеющих в темноте клочков. Когда я вернулся, сержант помог мне облачиться, но сейчас лямку пристроил так, чтобы в следующий раз можно было обойтись без посторонней помощи. — Коль, а где мы вообще? И где весь народ? — задал я интересовавшие меня вопросы, присев на нагретую за день землю. — Точное место я не скажу, — ответил Юрин на первый вопрос, опустившись рядом со мной. — Карту, ну, понятное дело, мне никто не показывал. Но после того, как немцев наши летчики раздолбали, мы повернули на север, это точно. — И что? Сильно раздолбали? За время драпа я, естественно, ни с кем пообщаться не успел. Знал только, что многие из команды видели и сам налет, и его последствия. С места мы тронулись только после того, как вернулись наблюдатели, в числе которых точно были Люк и Алик. Ну, Тотен много документов собрал. Между собой бывшие окруженцы давно называли нас по позывным и именам, только при выполнении задания, вспоминая о наших званиях. Исключение, насколько я знаю, они делали только для командира и бродяги, и их всегда величали с должным пиететом. Вот такую пачку, — он показал руками, — и две полевых сумки притащил. А, еще пленного взяли, какого-то чина из полевой жандармерии. Сам товарищ Куропаткин захватил. В голосе Николая слышалось нешуточное уважение. А сейчас почти все на железку ушли. До нее километров 10 будет. Товарищ командир приказал почти всю оставшуюся взрывчатку с собой взять. — А кто остался? — Вы с доктором, товарищ капитан, — упомянул он бродягу. — Я с Зельцем, старшина и новенькие, — закончил он перечисление. — Давно ушли. Так почитай, как лагерем встали, так и часа не прошло. Юрин отвернул манжет и посмотрел на часы. Получается, часов 6 назад ушли. Понятно. Тогда я пойду еще вздремну. Еще месяц назад я бы страшно заинтересовался, куда и зачем отвалили мои друзья. И побежал бы будить Сергеича, дабы разузнать последние новости и сплетни. Но сейчас, нахлебавшись войны, по уши рассудил, что надо будет, мне все в подробностях расскажут. Может, тебя подменить? Не, не велено. Доктор разрешит, тогда меняйте, товарищ старший лейтенант. Сержант перешел на официальную лексику, то есть апеллировал к уставу. Так что спорить особого смысла не было. Да и свои услуги я предложил больше из вежливости. А потому, получив отказ, решил, что грех не воспользоваться, пока у меня, как раненого, есть вполне легальный повод отдохнуть.